Глава 10.2. Услышав нарочито громкое чавканье короля, как ответ на вопрос, Нюта решила рассказать, что тревожило с первой минуты пробуждения, обращаясь к волшебнице, но желая огорошить правителя. За рулем машины, что въехала в мой автомобиль, как говорила ранее, находилась я сама. Выпалила она громким шепотом, стараясь избежать лишних ушей. Вернее, это была моя точная копия. Мертвую тишину, на несколько секунд воцарившуюся в обеденном зале, первым нарушил принц. «Всем выйти вон!» — приказал прислуживающим за столом официантам в белых передниках и охраняющим вход стражникам. Дождавшись, когда в зале останутся близкие люди, Матис сделал замечание. «Анна, тебя просили не распространяться, откуда вы прибыли. Или ты не знаешь, что в нашем мире нет автомобилей?» Увидев, как невеста начинает злиться, усмехнулся, но продолжил пенять. «Думаю, впредь станешь следить, что и где говоришь». Брюнет ничем не выдавал рвущее душу волнение. «А теперь...» Расскажи подробнее все, что помнишь. Давай разбираться вместе. Напавшую на тебя женщину ищут. Может, вы с Ильтой первыми объясните, что происходит в замке?» Попыталась возразить обидевшаяся была Аня. Но по раздутым ноздрям жениха и желвакам, ходящим на широких скулах, поняла, что злить его сейчас не стоит. «Ладно, согласна. Сначала я... «А потом вы», — предложила она и рассказала все, что случилось до, в момент аварии и сразу после. Принц, как и все остальные, смотрел на колдунью, ожидая услышать ее видение произошедшего. «На то, что вас спасла родная мать, могу сказать, это точно не Льяна», — начала она. «Мертвые и Тории не могут переходить из мира в мир». Развела руками Ильта. «Не понимаю, кто был спасительницей, но попробую выяснить с вашей помощью». Первая фрейлина смотрела на домохозяйку, готовясь сказать той очень неприятные новости. «Марина Ивановна, знаю, что сделаю больно своими вопросами, за что заранее прошу прощения, но иначе в этой истории никак не разобраться». «Постоянно быть позади врага значит проиграть». Она перевела взгляд на сына правителя, решив, что его история поможет всем лучше понять и принять сделанные выводы. Но сначала пусть принц расскажет, что он обнаружил. Матис смотрел на невесту, ведь именно ради нее в очередной раз рисковал жизнью. В изрядно поднадоевшем противостоянии с носителями колдовства, и начал издалека. «Я с малолетства знал, что должен буду жениться на тебе. Так предсказано звездами и одобрено магами. Они видят совместимость будущих супругов с самого их рождения. И лишь уверившись в том, разрешают подписать брачный договор родителям. По логике вещей, я с отрочества должен был испытывать к суженой влечение. Как душевное, так и физическое. Он пожал плечами, читая недоумение в зелено-карих глазах. Но этого не случилось. Красивых женщин я порой очень страстно желал, а ее никогда. Брюнет усмехнулся, заметив косой взгляд Анны. Я живой человек, и в юности попробовал много девиц. Прежде всего, чтобы понять, те ли чувства испытываю к ним, что к предначертанной мне невесте. Увы, их я любил пусть несколько дней или минут, а ее боялся и ненавидел всегда. Он брезгливо поморщился, передернув плечами. Что-то отталкивающее для меня, словно запах давно немытой старухи чувствовал. Было противно прикасаться к строящей глазке, внешне очень красивой девушки. Я бежал всякий раз после попытки тронуть ее за грудь или за попу. Принц хохотнул, вспомнив позор прошлых лет. Повзрослев, уже она пыталась затащить меня в постель, но я сбегал. Словно хранящая невинность девица, скрывался у оружейников или на конюшне, едва замечал ее. А потом оттягивал свадьбу, говоря, что не хочу так рано обременять себя брачными узами. Матис вскинул голову, вперев пристальный взгляд в будущую жену. Мысль, что невыносимая блондинка станет делить со мной ложе, была невыносима. И тогда я пришел к Ильте, желая разорвать брачный договор любым способом. Он смотрел на Анну, предугадывая, какие мысли возникают сейчас в голове карьеристки с острым умом и независимым мышлением. «Если бы знал о подмене раньше, минимум как лет 10 ты жила бы в этом дворце. Не было бы никаких паж и прочих мужчин в твоей жизни». На мгновение ладони наследника престола сжались в кулаки, но он тут же расправил пальцы, вскинул левую руку вверх, как для клятвы, и торжественно произнес: «Я прощаю тебе их всех и никогда не упрекну. Прошлое оставляем прошлому». «Вот спасибо!» — покачав головой, огрызнулась Нюта, заметив ухмылку на рельефных губах. «Мне можно начинать прощать тебе баб, о которых ты сейчас рассказал?» «Это другое», — рявкнул принц. «Но речь сейчас не о том». Он немного помолчал, прежде чем признаться в собственной слабости. «Анна порой пугала меня до чертиков. Это правда, и на то есть причина». Голос будущего короля стал жестким, а уголки резко очерченных губ ушли вниз. Иногда я ловил на себе ее пристальный взгляд, делая вид, что не замечаю этого. Глаза лжедочери Тейлока в тот момент были черными, как самая безлунная ночь в твоем мире. Матис округлил глаза, будто увидел нечто очень странное. Отсутствие цвета от слова совсем. Даже белков не видно. Этакие бездонные глазницы морока. У человека так быть не должно. Скажи я кому, не поверили бы, а обвинили бы в оговоре, чтобы не жениться, и лжесвидетельстве. Он с благодарным теплом посмотрел на колдунью, воспитавшую его после гибели матери. Ильта открыла правду, повинившись в том, что молчала долгие годы. Матис, немного подумав, усмехнулся, обращаясь к Ане. «Она считала, что раньше я не был готов стать мужем. Оберегала тебя от меня». «Ты сейчас не готов?» — тут же съязвила невеста. «Маленький самовлюбленный мальчик 36 годиков». «Ну, не такой уж и маленький», — откровенно флиртовал принц, на долю секунды позабыв, где находится, и предупредил: «Я позволю дерзить, пока мы в кругу родных, но не смей так вести себя на людях». «Хорошо, крупнотелый ребенок», — согласилась, подогревая раздутые до небес эго наследника, но тут же перешла в наступление, возвращая всех в настоящее время. «У Ильты есть вопросы к маме по поводу второй Анны. Переговорив, она поймет, кто пытался убить меня на земле. А что произошло сегодня? Чья кровь запеклась на плаще? И когда успел переодеться?» Будущая принцесса пристально глядела в глаза жениха. Не привыкший к подобным допросам, он недовольно сморщил нос, тут же мысленно отругав себя. Совсем скоро они станут семьей. Жена имеет право интересоваться событиями в жизни супруга. Вводить ее в бытие своей сущности надо постепенно. Пусть его мир и напоминал средневековый, но только не нравы. Да убоится жена мужа своего, в его стране не действовала, как не было и самой Библии. «Кровь не моя», — коротко отвечал Матис, не вдаваясь в подробности. «Одежду легко сменить, если рядом придворный маг». Аня вспомнила, как собирали ее к ужину. Блондинке показалось тогда, что очень быстро. а могло потребоваться и вовсе мгновение. Она обратила взор на старшую фрейлину, но сказать ничего не успела. «Я уже говорила, что магию к вам применять запрещено». Читающая мысли сработала на опережение. «Чья же кровь пролита?» Анна вернулась к объяснениям принца, настаивая на продолжении разговора, хотя чувствовала, что ничего хорошего любопытство не принесет. «Одного из охранников ворот», — резко ответил допрашиваемый. «Ты все равно с ним не знакома, как, впрочем, с почти всеми остальными обитателями замка. Твои глаза?» — он смотрел невесте в лицо. «Подсказали разгадку появления при дворе нечисти и заговора среди вельмож. Никто тайком не проникал во дворец. Враг все время жил среди нас, развращая королевских помощников, и не входил, а выходил из круга заклятия, что сделать намного проще». Матис замолчал, проигрывая в голове последние события и вновь обвиняя себя в том, что случилось с Анной. «Я видел девиц, с которыми прогуливался на сеновал капитан Стражников, но считал его обыкновенным бабником. Ведь стыдливо укутанные девушки имели разный цвет глаз, зеленые и карие», — закончила за него блондинка. «Да, твоя копия работала во дворце при кухне и имела доступ не только в сад, но и в любые покои». Принц, явно нервничая, отстукивал длинными крепкими пальцами по столу какие-то такты. «Она всегда знала, где находимся я и Ильта, чем мы заняты, а выходила из замка с помощью капитана. Тот хранил передвижение любовницы в тайне». Он криво усмехнулся. «Больше мерзавец никогда никого не впустит без приказа во дворец, как и три его друга».